Почему он нравился немцам? 29 марта 1936 года на референдуме «Поддерживаете ли вы политику фюрера?» Адольф Гитлер получил почти 99%. Министр народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс пометил в дневнике: «Историческая победа! Фюрер объединил народ! Даже в самых смелых мечтаниях мы не могли этого представить. Фюрер завоевал мандат против всего окружающего мира». Выходит, практически все немцы верили Гитлеру. Более надежные исследования в те годы не проводились, но можно предположить, что цифра завышена. Не все верили. Однако же отрицать успехи нацистов в завоевании общественного мнения не приходится. Это результат работы мощной пропагандистской машины. Или же немцам действительно нравилось то, что делал самый чудовищный преступник 20-го столетия Адольф Гитлер? 2 августа 1934 года президент Германии Отто фон Гинденбург умер в возрасте 87 лет. 19 августа провели референдум. Немцев просили ответить на один вопрос: согласны ли вы ликвидировать пост имперского президента, чтобы передать все полномочия Гитлеру? За проголосовали 84%. Нацисты приняли закон, объединивший должности президента и канцлера. Гитлер стал именоваться фюрером и имперским канцлером. Но шестая часть населения нацистской Германии, больше 5 миллионов человек, все-таки ответила «нет». И в некоторых рабочих районах против концентрации власти в руках фюрера высказался каждый третий. В марте 1936 года служба госбезопасности представила начальству секретный отчет о настроениях в Берлине. Немцы недовольны тем, что Гитлер не борется с коррупцией и позволяет высокопоставленным чиновникам вести роскошную жизнь. Почему фюрер с этим мирится? Вот вопрос, который часто звучал в те дни. В тревожном отчете говорилось: доверие народа к личности фюрера сейчас переживает кризис. Но буквально через день после составления доклада, 7 марта 1936 года, немецкие войска вошли в демилитаризованную Рейнскую зону, что в первый раз продемонстрировало слабость западных демократий. По Версальскому мирному договору левый берег Рейна и полоса правого берега шириной в 50 километров объявлялись демилитаризованной зоной. Франция после двух войн хотела, чтобы немецкие войска держались от нее подальше. Германия нарушила мирный договор, и 7 марта 1936 года французская армия имела полное право вышвырнуть Рейхсвер из Рейнской области. Немецкие войска получили приказ не сопротивляться в случае столкновения с французами. Но в Париже не хотели конфликта, и этот день стал триумфальным для Гитлера. Проблемы последних месяцев, нехватка продовольствия, рост цен, низкие зарплаты – все это потонуло в эйфории. Адольф Гитлер самодовольно перечислял свои достижения в Рейхстаге 28 апреля 1939 года. «Я преодолел хаос в Германии, восстановил порядок, фантастически поднял производство во всех отраслях национальной экономики. Мне удалось полностью занять полезным трудом 7 миллионов безработных, судьба которых так тревожила наши сердца. Я не только политически объединил немецкий народ, но и вооружил его. Я вернул провинции, отнятые у нас в 1919 году. Я привел миллионы глубоко несчастных немцев, оторванных от нас, на родину. Я восстановил тысячелетнее историческое единство германского жизненного пространства. Я достиг всего этого, не пролив кровь и не заставив страдать от войны мой народ или другие народы. Я, который 21 год назад был никому неизвестным рабочим и солдатом моего народа, осуществил все это благодаря своей энергии». Министр пропаганды Йозеф Геббельс скромно писал, что создание мифа о фюрере было его главным достижением. Но самые изощренные стратегии не возымели бы успеха, если б не благодатная почва, Германия, считавшая себя несправедливо обиженной и оскорбленной, ждала спасителя и нашла его в Гитлере. И лишь немногие были достаточно прозорливы, чтобы оценить опасность нацистской политической системы. В первые годы нацистского правления немцам казалось, что после стольких лет отчаяния и безнадежности в немецкое общество вернулись энергия и динамизм. Наконец-то у власти правительство, которое поставило Германию на ноги. Пока другие страны, и Соединенные Штаты Америки в том числе, страдали от массовой безработицы, Гитлер избавил немцев от этого страха. Даже после Второй мировой немалое число немцев продолжали считать это достижениями Гитлера. Вспоминали, что при нацистах была полная занятость, существовали такие хорошие вещи, как организация силы через радость, которая за копейки позволяла трудящимся культурно отдыхать и путешествовать. Вторым достижением Гитлера считалось избавление от Версальского мирного договора 1919 года, считавшегося позорным. Вынужденное сокращение Рейхсвера до 100 тысяч человек, запрет иметь военную авиацию и некоторые виды наступательного оружия переживались как унижение. Восстановление военной силы и престижа Германии оценивалось немцами как достижение, пока за это не пришлось проливать кровь. Присоединение Австрии к Германии в 1938 году воспринималось как национальный триумф. Немцы вновь и вновь убеждались в слабости западных держав и гении Гитлера как государственного деятеля. Впервые немцы встревожились во время Судетского кризиса летом 1938 года, когда возникла реальная угроза войны. Но западные державы в конце сентября отдали Германии Судетскую область, отрезав ее от Чехословакии, и тем самым подарили Гитлеру еще один мирный триумф во внешней политике. В годы Веймарской республики нацистская пропаганда приложила немало усилий для того, чтобы представить жизнь в демократической стране как катастрофическую. Преувеличилась преступность, декаденство, социальные беспорядки и насилие, большая часть которого была действиями самих нацистов. Придя к власти, Гитлер выставлял себя борцом за справедливость и мораль, поборником закона и порядка. Партия распространила влияние на все секторы общества. Миллионы немцев так или иначе были с ней связаны. Партийные секретари и аппаратчики занимали должности, руководящие кресла, продвигались по карьерной лестнице в системе, которая целиком и полностью зависела от фюрера, боролись за продвижение по этой лестнице, за внимание начальства в вождистской системе. Разумеется, помимо фанатиков, в стране были скептики, и даже хотя они не могли высказать это открыто, инакомыслящие, люди, презиравшие Гитлера и ненавидевшие нацизм по моральным соображениям. Однако очень трудно, почти невозможно было противостоять Гитлеру во время его триумфов. Пропаганда создавала атмосферу тотального восхищения, что тоже нельзя сбрасывать со счетов. Немцы, которые могли быть против нацистов или, как минимум, выражать сомнения, публично демонстрировали полнейшую поддержку политики партии и правительства. Фюрер ловко дистанцировался от непопулярных мер. Недовольство и раздражение практикой нацистского режима приносилось на его подчиненных. Популярность Гитлера создавала ему особое положение внутри нацистской верхушки. В тот момент, когда в 1938-1939 годах некоторые из них, в том числе второй человек в Рейхе Герман Геринг, просыпались в холодном поту от страха перед войной с коалицией западных держав, власть над массами означала избавление от всех возможных ограничений. Благодаря этому идеологические утопии фюрера превратились в практическую политику. Ради расширения жизненного пространства немецкого народа он устроил мировую войну, а во имя торжества расовой идеологии приступил к уничтожению евреев. Адольф Гитлер сам поверил в свое величие и непогрешимость. Эта перемена произошла в нем в 1935-1936 годах, когда он стал с порога отвергать любые сомнения и возражения. его речи приобрели мессианский характер. Низкопоклонство армии чиновников, сладкая лесть пропаганды только укрепили уверенность фюрера в том, что судьба Германии в его руках, и он один способен добиться победы в будущей грандиозной битве. Отныне он считал себя избранным провидением, чтобы вести страну и мир. Покорность судьбе, а не энтузиазм. Вот реакция немцев на войну с Польшей в сентябре 1939 года. Адольф Гитлер исчерпал возможности роста популярности. Большинство населения хотело мира, Гитлер же жаждал войны. Выступая перед редакторами нацистских газет в Мюнхене, фюрер признал необходимость обманывать сограждан. «Обстоятельства заставляли меня десятилетиями говорить только о мире. Только благодаря тому, что я делал упор на стремление Германии к миру, стало возможно вооружить немецкий народ оружием, необходимым для следующего шага». В сентябре 1939 года основная масса немцев уверилась в том, что у Гитлера все получается, и что их судьба тесно переплетена с судьбой фюрера. Толпа готова была исполнить любые его приказы. Когда победы сменились поражениями, и приближающийся разгром разрушил харизматический образ Гитлера, роковые узы, связавшие фюрера с народом в счастливые 30-е, не позволили немцам вырваться на свободу. Они не посмели восстать против тирана, погубившего их родину. Немецкий народ, когда-то поддержав триумф Гитлера, обречен был пережить катастрофу, к которой фюрер привел страну и людей.